493. Вы слыхали о многих землетрясениях и бесчисленных метеорах, упадающих на землю, но землетрясения отмечаются довольно условно. По известным поясам они отмечаются особенно отчетливо, но океанские потрясения остаются отмечены лишь приблизительно, между тем они могут представить особую опасность. Также с падением метеоров связана приблизительность. Правда, многие метеоры упадают в водное пространство, но упадение не без условия магнита. Так железо и прочие металлы притягивают метеоры, особенно когда руды находятся в естественном состоянии и не лишены космического магнетизма. Условия космических магнетизаций успешно выражаются в людях, находящих воды и металлы. Существование таких людей известно с древних времен. По счастью, современная наука не отрицает эти факты. Тем самым наука уже устанавливает одно из качеств огненной энергии. Но особенно примечательно, что эти люди чуют именно подземные воды и металлы. Такой человек не будет реагировать на бассейн воды или на железные дома. По огненному каналу направляется этот магнетизм, и прежде всего звучит на естественное состояние вещества. То же самое составляет сущность всех огненных сношений. Естественность и непосредственность составляют сущность огненной энергии. Можно никогда не подумать об огне. Можно не увидеть огонь и тем прекратить себе доступ к миру огненному. Повторяю, что среди тонкого мира трудно и болезненно познавать огонь, если в земном состоянии не найден хотя бы какой-то путь к миру высшему. Мудро сказано, хотящий идти к отцам, к нему придет. Но этим определено лишь низшее состояние. Почему же лишаться сужденных прекрасных сфер? 494. Утомление и явление голода дают пример мощи огненной энергии. Сравните человека, умирающего с голода, ибо он знает свою неминуемую гибель, с человеком, употребляющим голод как лекарство. Посмотрите, как долго будет сохранять свою силу второй и как увядает первый. Лишь приведенная в действие огненная энергия будет поддерживать второго, который желает излечиться. Также замечайте опыт над утомлением. Как не замечает утомление, кто привел огни в действие, и падает, кто заметил свое утомление. Люди назовут такие действия внушением. Но на что действует подобное самовнушение? Оно вызывает огненную энергию, оно заставляет работать замершие колеса огня. Только они дают такие победы нервных центров. Пища земная может быть сведена на малые порции, и тело не потребует большего, когда пылает огни. Не следует думать, что такие огненные подъемы свойственны лишь каким-то особым риши. Каждый, осознавший мощь Агни, может совершенно естественно прибегать к этой неисчерпаемой энергии. Главное — начать с малого, следя за своими внутренними импульсами. Не требуется особых лабораторий, чтобы проверять себя в разных случаях жизни. 495. Учитель умеет понять сущность характера ученика. Негоден учитель, пожелавший уравнять всех учеников, тем он себя унизит и совершит непоправимое злодеяние, насильствуя над кармою пришедшего к нему. 496. Справедливость есть прежде всего наблюдательность. Нужно принять в сознание все свойства ученика и понять, насколько он может вместить новые преимущества. Каждое невмещение преимущества ведет к ужасным уродствам жизни. мера будет развитие огненной энергии. Воспылавший сердцем никогда не будет паразитом. Такое понимание паразитства спасет весь уклад мышления. Не будет паразитов, не будет и безработных.